Jakten reš. Tam paschi, Jesus Christosu psauchamra hakum atin shahashtim a paschi, Christos dunem kosarakojistimchi, tetovi emchi yino unasha kushipfasasha. Tami gushechats of ham yawujuch. You wash it me, shimit me akar yabasan hampish. Agura, yahuish, ragushkoch, zechesh aramche, shiphar yaras. Сыдап омотиш асхонова тегасара офхо тешигур шуно шитхэр цифхэм замдэшт вахтэр хакошт цифхэмат хакмэхо хопцхэрэм гуши агвахэр рага ухо агухэр зэ хопцтэрэ офхо язгъэшэш цифхэр къысфагъэтэ жиштэх ау цифхэр зэхахну амду гъошяху тхэдэ зэшэгъон хэм апэтэштэх ау цитхуми вазэшэнэгъэ зигъэ къин шэчи Kabarasur Zahuran Sifum, Yofsi, Yofasacha. Sadap almost a Kurmanab Hasuho, Dunem Sehijino, Siwakta Kasta. Kabarasum paid the host of Banar, Sizarachestoris to Hora, plus Honors to Humaro, Si. Jesus Hanan Supraami Tanj has Rokh Sferanar. A Tanjer Zus Hanus Supraas the Hakum Zusram, Akhat Mafam, Kaskarashest, Alsa Sizakwarab, Yej Dunem. Қызарқожиштым шигуш чапстори ар Паул ра Тимофеер асхачия офхам яхтар Садеш хо қызарқоним пил Садапма Димас мадунер шэсэгузэн сасқиани фисталоника қалым қаға Крискент Галатия хакум қаға Тити Далматия хакум қаға Садеш ханар Лука зафарар Марк қызда шиқақон Садапма Сиофчи аши апаоси шичар. Тихик ефес хазм злагвага, мукзыкоча трада хазм карп дэш хазанага чакори, тхэлхари, ана хашум хасычара тхэлхар кызда хажих. Гопташ Александр Лешхок сихов. Зюз ханым аши офхам яфасаша қарегапшины жишт. Вария аши фасақын фая садап ума татигуши охам арфташу апаутужо. Хакумасан пасха зашизлахиену ападедус зипасим, Зинебри ап орсахоп, пстоми гум сранажо. Касашам паэт хам аямрапшиниш. Хумапстоми захахиним паэ, ежи хабарыш, зэч язгавну зивсхан, хазбодахи, квачарсито. Асаным же, сахадихи жомфад, зивсханым, бзэжарапстоми сахишиштичи, сиу хумазы, ежи тетогошхо, вашам шиам ачар, сучишешт. Мукадыжин шитхошхор, зивсханым ей. Амин. А уж раз у вас гуще ахар. Прискиля, акила, а не сифор и унаго шишкам аапа собдыш. Яраст каин в казам каданал. Трафин милит казам самаджу кадаснал. Чемафар камысызы муказарак оным пыш. Явул, пуд, лин, бзэльфо, клавдия, зачат шихамиш у вас квахыжи. Зиузханар пса гуса фарах. Тхамынаш пыш яраф. Амин.